сила, пока я не перехитрил никого. Да, не перехитрили, согласился шеф. С другой стороны, я не прав, утверждая, что вы заварили кашу. Инициатива постоянно в руках преступников. Ну, какая разница, что вы полезнее самостоятельной работой, а Хардинджер полезен всей организации полицейской службы. Организации требует вести расследование в официальных рамках, не разбрасываться, лишает инициативы, не сохраняет секретности. Эти факторы уменьшают шансы на конечный успех. Тем не менее, организация это необходима и вам. Она делает всю черновую работу, ведет обычное следствие, которое вы сами не могли бы проделать. Кроме того, она отвлекает внимание и подозрения от вас, поскольку Хардинджер непреднамеренно сбивает с толку преступников, стремящихся узнать о ходе расследования. Это уже хорошо. Вот и все, что я от него хочу. Если он узнает об этом, сэр, то ему вряд ли это понравится. Если узнает, Кэдоу. А там уж моя забота. Так, кто еще на подозрении? Четверо техников. Но их всех видели вместе, и если предположить, что убийца проник в лабораторию между 6 и 7 часами вечера, то они вне подозрения. Это касается пока только убийства. Хардинджер сейчас проверяет их действия буквально по минутам. Один из них мог быть приманкой, как и тысячи других. Приманки не обязательно иметь дело с лабораторией номер один. Хартнелл тоже кажется вне подозрений. Его алиби настолько наивно, что кажется гениальным. Но все же у меня чувство, что с ним творится нечто странное. Зайду к нему еще раз. Затем Чессингем. Здесь большой вопросительный знак. Для ассистента ведущего химика его зарплата не фонтан. А он содержит большой дом, имеет служанку, держит дома сестру, которая смотрит за его матерью. Служанка появилась 2 месяца назад. Его мать, между прочим, в очень плохом состоянии. Доктор утверждает, что перемена климата могла бы ей добавить несколько лет жизни, а она утверждает, что не хочет никакой перемены. Очевидно, не хочет затруднять сына, который, она знает, не может для нее ничего сделать. Возможно, Чессингем хотел получить деньги, чтобы отправить мать лечиться. Я даже уверен в этом. Семья у них очень дружная. Не хотелось бы, чтобы ими занимался Хардинджер. Нужно узнать счет Чессингема в банке, неотрывно следить за его перепиской, проверить у местных властей, получал ли он водительские права, проверить в армейском соединении, где он служил, водил ли он когда-либо грузовик, и, наконец, проверить, числится ли он в списках местных ростовщиков. Он, конечно, закабален не Тариэлом и Ханбери крупными акулами, но в радиусе 20 миль от его дома существует дюжина других. А Чессингем никогда не уходит далеко от дома. Возможно, он берет деньги взаймы у какой-нибудь лондонской конторы почтой. «И это все, что вы хотите?» — спросил шеф с нескрываемой иронией. «Считаю все это существенным, сэр. В самом деле. А как оцениваете отличное алиби, представленное им фотографией прохождения Юпитера? Может ли это с точностью до секунды указать на его присутствие в доме? Верите вы этому?» «Верю только, что эти снимки точно скажут, когда они сделаны, но не обязательно Чессингем был дома в момент фотографирования. Он не только прекрасный ученый, но и необычайно умный парень с золотыми руками. Он сделал сам себе автоматический фотоаппарат, радио и телевизор. Он построил рефлекторный телескоп, даже сам шлифовал линзы. Для него не составило бы труда сделать механизм автоматической съемки в определенных интервалах. Мог и кто-то другой делать снимки вместо него, если он отлучался. Чессингем слишком умная птица, чтобы сразу сказать о снимках и обеспечить ими себе алиби. Он притворился в разговоре со мной, что не сразу вспомнил о них. Он решил, что слишком подозрительно выглядит, что снимки уже просушены и обрезаны. Вы, наверное, не поверите самому святому Петру, Кэвилл, не так ли? Возможно, и поверил бы, представь, апостол совершенно независимых свидетелей, подтверждающих имеющиеся у него алиби. Дать кому-нибудь преимущество находиться вне подозрений — такая роскошь, какую я не могу позволить себе. Вы знаете это, сэр. И у Чессингема не будет этого маленького преимущества, так же, как и у Хартнелла.